Глава 12. Через 3 недели мы достигли рейтинга D. Я чувствую, что мы поднялись по-настоящему быстро, так что проверил это. Условия для повышения рейтинга такие, как указано ниже. FE. Выполнить 10 заданий уровня F. Выполнить подряд 5 заданий уровня E. ED. Выполнить 50 заданий уровня F. Выполнить 25 заданий уровня E. Выполнить подряд 10 заданий уровня D. D. С. Выполнить 100 заданий уровня Е. Выполнить 40 заданий уровня Д. Выполнить 10 заданий уровня С. С. Б. Выполнить 100 заданий уровня Д. Выполнить 50 заданий уровня С. Выполнить подряд 20 заданий уровня Б. Б. А. Выполнить 300 заданий уровня С. Выполнить 100 заданий уровня Б. Выполнить 20 заданий уровня А. А. С. Выполнить 100 заданий уровня А. Выполнить 20 заданий уровня С. Есть и понижение в рейтинге, если кто-то постоянно терпит неудачу в выполнении заданий. Если провалите подряд 5 заданий более низкого уровня, в результате вас ждет понижение. Если провалите подряд 10 заданий соответствующего уровня, в результате вас ждет понижение. Если провалите подряд 5 заданий более высокого уровня, в результате вас не будет ждать понижения, но вы уже больше не сможете браться за задания более высокого уровня. Поскольку мы возложили на Вескил и Джалила выполнение заказов F и E уровня, мы легко поднялись в уровне. Теперь мы рейтинга D, что также означает, что мы можем браться за задания уровня C. Заказы C уровня достаточно просты, так что это должно быть легко подняться до рейтинга C. Подошло время прекратить наше сотрудничество с Джалилем и Вескил. Пусть даже они не будут заниматься чем-то вроде похищений, я не знаю, насколько плохое влияние может оказать дальнейший обмен нашими заданиями. Мы пришли в город, чтобы заработать денег, и теперь это может быть хорошей возможностью распрощаться и покинуть его. Но есть еще вещи, которыми все еще стоит заняться. Прежде чем мы доберемся до рейтинга С. Даже если в текущей ситуации нет проблем, это немного прискорбно оставляет наши текущие возможности, когда дело касается денег. Лучше иметь их побольше. Наше текущее богатство состоит из одной зеленой монеты, 7 железных монет, 14 обломков железных монет и 35 каменных монет. Если перевести все в каменные монеты, у нас есть 1875 каменных монет. 1875 йен. Если подсчитать все, что у нас есть, не наберется даже на 2 больше медные ассурийские монеты. Нет, я должен перестать думать о ценах другого континента. Как только достигнем рейтинга С, мы расстанемся с Джалилем и Вескил и покинем этот город. Нам стоит двигаться в этом направлении. Я нашел особенное задание, уровень Б, работа, поиск, уничтожение таинственных монстров. Награда, 5 обломков железной монеты, 2 железные монеты в случае, если они будут убиты. Подробности работы, поиск, уничтожение монстров. Место, южный лес, лес окаменения. Длительность до конца следующего месяца, крайний срок как можно быстрее. Имя работодателя, странствующий торговец Беливер. Примечание. Я видел извивающиеся тени в чаще леса, и я хочу разобраться в истинной сущности этих теней. Если они представляют опасность, прошу, избавьтесь от них. Джалил и я оба одновременно задумчиво схватили за подбородки, взволнованные этим. Таинственные существа – это задание действительно туманно. На деле этот монстр, может, даже не существует. И даже если они существуют, как вы докажете, что это именно то существо, которое он видел? Но награда довольно неплоха. Даже если не убить их, мы сможем все еще получить 5 обломков железных монет, что совсем неплохо. Что думаете про это задание? Даже если награда хороша, она немного подозрительна. Джалил согласно кивнул. Вполне вероятно, что даже если справимся с этим заданием, вы ничего за него не получите. Лучше не стоит. Что-то вроде такого уже случалось однажды, около 2 недель назад. Задание «Прошу, помогите мне собрать материалы из кислотных волков». Мы делали то же, что и обычно, собрали клыки и хвосты кислотных волков, но нам было сказано, что им нужны были целые тела. Пусть даже содержание контракта было не слишком детальным, нам все еще пришлось выплатить штраф за нарушение договора. Стоит мне подумать об этом, и я чувствую себя униженным. Для того, чтобы предотвратить что-то подобное, будет лучше не браться за это задание. Но я ослеплен деньгами. Но это 2 железные монеты. Даже если вновь придется еще раз заплатить за науку, может оно все еще того стоит. Разве мы уже один раз не обожглись на подобном? В такой ситуации штраф будет все еще 5 обломков железных монет, верно? Да, потому что в скобках указано, что это особая награда. Стоит добавить из-за того, что меня раздражает Нокупара, приставущий к Руджерду, и другие искатели приключений, приставящие к Эрис. Я оставил их обоих ждать снаружи. Вескил тоже нет в гильдии, так что нет никого, кто смог бы меня остановить. Ну, если это лес окаменения, даже если мы не сможем выполнить этот запрос, мы все еще можем раздобыть там что-то, что сможем продать. Если дело касается вас, вы все еще можете отказаться, даже если придется нарушить контракт. Разве не хорошо? Ладно, тогда мы хорошо поработаем над своей частью. Когда я возвращался назад и размышлял над этим, неважно, сколько я думал, но я чувствовал, что допустил промашку в суждениях. Из-за того, что я привык ко входу вещей, я стал излишне самодовольным. Благодаря тому, что все развивалось довольно гладко, я недооценил риски. Я зашел слишком далеко, преследуя выгоду. Все можно было сделать получше, но вопреки этим мыслям, я просто довел дело до такого состояния. Я оценил себя таким образом. Лес окаменения – это где-то вне пути от города Рикарис. По краям дороги, ведущим к лесу, полно шипастых, похожих на кости деревьев, растущих повсюду, выглядящих так, как если бы целый лес был превращен в камень. Здесь также есть очень опасный монстр уровня Б по имени Миндальная Анаконда и Палач, живущий в этом лесу. Даже если сквозь этот лес лежит короткий путь к следующему городу, только очень спешащие странствующие торговцы будут пользоваться этим путем, обязательно наняв множество умелых охранников. В этом мире все леса без исключения опасны, но леса демонического материка опасны безмерно. На входе в лес собрались три группы искателей приключений. Группа с рейтингом Б, Супер Блейз, группа уровня D, банда деревни Токурабу и группа рейтинга D, Смертельный Тупик. Лидеры групп организовали встречу друг с другом. Это кажется вполне благоразумным для искателей приключений провести собрание, если группы натыкаются друг на друга в местах вроде этого леса. Хотя мне и хотелось бы проигнорировать их, это будет проблематично, если мы столкнемся друг с другом в лесу. В любом случае, сейчас нам стоит показаться. «Хей, чё это вы здесь толпились?» Первая фраза, что донеслась от него. Раздражающее лицо лидера Супер Блейза. Блейза. Я все еще под впечатлением от его лица. Это должно быть тот свинолицый, который смеялся над нами в первый день. А я не пытаюсь оскорбить его. Все потому, что у него действительно лицо свиньи. Он из той же расы, что и Страж Ворот, который рассматривал Эри с похотливым выражением. «Что там за имя у его расы? Точно!» Я определил его как свинолицую расу орков. Их группа из шести мужчин состоит, похоже, из многих рас. Здесь была ламия, похожая на фею личность, человек с крыльями, кентавр и другие. Уровни выше рейтинга С требуют навыков охоты на окружающих монстров. Если кто-то достиг рейтинга Б, они ветераны с проверенными способностями. «Мы здесь, чтобы выполнять задания», – заявил лидер банды деревни Токурабу. Курт с мрачным выражением лица. «Это очаровательный, красивый юноша с двумя рогами». «Мы здесь, чтобы сделать то же самое!» Лидер смертельного тупика, подтверждающий, кивнул от имени своей группы, расположившейся справа. «Ну, я это я!» «Сразу трое взяли за это!» «Есть в этом кое-что нехорошее!» Блейз раздраженно почесал в затылке. «Взяли за что?» «А?» Курт робко спросил, и этот свинь неожиданно огрызнулся. «Ну-ну, успокойтесь, успокойтесь, прошу! Научите уж нас, новичков!» Я сложил руки вместе, подошел поближе, и Блейз сплюнул. «Это значит, что разные люди взяли за одно и то же задание и в одно и то же время, а гильдия не сумела с этим справиться». «Ясно, двойное бронирование. Здесь трое человек, которые выполняют задание. Здесь три человека, что взялись выполнить запрос. Даже если задания выглядят по-разному, но все они касаются одного и то же. Что-то вроде этого действительно случилось». «Могу я узнать, какое у каждого задание?» – спросил я. «Задание Блейза – убить белую клыкастую кобру в лесу окаменения. Задание Курта – собрать таинственные яйца в лесу окаменения. Задание Рудеуса. Поиск таинственного монстра». «Поиск? Ара? Там был такой запрос уровня D?» – спросил Курт. «Конечно, я подумал, как справиться с этим. Это заказ уровня C, который повесили после того, как вы покинули гильдию». «Ясно, ваше задание действительно хорошее». Я покосился на ворчащего Курта и начал размышлять. Эти задания, похоже, пересекаются. Во-первых, в этом лесу нет белоклыкастой кобры. Раз уж запрос был сделан, значит нашлась по крайней мере одна. То есть таинственным существом вполне может оказаться белая кобра. Таинственные яйца могут быть яйцами белоклыкастой кобры. Естественно, возможно, все эти таинственные вещи не связаны с белоклыкастой коброй. Еще слишком рано утверждают, что это действительно случай двойного бронирования. Оставив это в стороне, как могло что-то вроде этого произойти? Кто знает, временами такие вещи случаются. Ну, с этим ничего не поделаешь, раз уж они не используют компьютер, чтобы управлять такими вещами. И как нам решить это? Никак, кто первый, тот и выиграл. Блейз сказал это, и Курт удивленно воскликнул. Что? Если вы убьете монстров, тогда что будет с нашим заданием? Ха? Вашим сбором яиц? Если мы увидим их, то уничтожим. Это создаст много проблем, если белая клыкастая кобра начнет размножаться. Блейз, смеясь, явно издевается над Куртом. Эй, Рудеус, скажи что-нибудь. Если они уничтожат монстров, наши задания будут...» Курт передал мне эстафету. «Действительно, если они истребят монстров, мы тоже потерпим неудачу». «Нет, наша миссия только отыскать, если мы отчитаемся, что белая клыкастая кобра обнаружена в лесу. Думаю, наша задача будет выполнена. Если же это не будет засчитано, тогда мы будем охотиться на монстра в лесу, чтобы покрыть штраф за нарушение контракта». «Еще слишком рано утверждать, что наше задание повторяется. Это может быть и не белая клыкастая кобра, а какой-то другой монстр». Эйрис скривилась от отвращения, услышав, что я говорю это. «Ты имеешь в виду, что хочешь, чтобы мы поискали их вместе? Хочешь, чтобы мы защищали детишек? А? Как все обернулось таким образом?» Пока я был в замешательстве, Курт вскочил со словами. «Защищали детишек? Кто сказал, что мы нуждаемся в вашей заботе?» «Даже если вы не говорили, разве не лучше будет под нашей защитой? Этот лес очень суровое место для уровня D. А, вот оно как, понятно. Две дополнительные группы, Курта и моя, для него все равно, что дерьмо, прилипшее к подошве. Он, вероятно, не хочет позволять нам запросто выполнить свое задание, просто взяв нас с собой. Это будет только буза для партии Блейза. Конечно, я и сам не хочу идти вместе с ними, поскольку не желаю, чтобы кто-то видел, как Руджерд использует трезубец. Он действительно слишком силен и может легко раскрыть правду о том, что он настоящий суппарт. Так что воспользуемся возможностью, предоставленной Куртом. Именно, это будет неприятно. Мы не нуждаемся ни в какой защите. Смертельный тупик будет работать независимо». Сказав это, я вышел из круга, образованного лидерами. Я вернулся к Руджерду и Эйрис. Руджерд наблюдает за лесом, пока Эйрис стоит рядом, ничего не делая. «Что происходит?» — спросила Эйрис. Весь ее внешний вид говорит: «Я не могу больше ждать». «Содержимое задания оказалось двойным бронированием». «Двойное бронирование? Это значит, что наши заказы пересекаются друг с другом». «Тогда что мы должны делать? Отдать это им? Как такое возможно? Кто быстрее, тот и победитель». «Ясно. Дело в том, чье мастерство лучше». Эрис полна энергии. Похоже, что ей уже дурно от постоянной охоты, которая даже не вызывает чувства, что являешься настоящим искателем приключений. Это даже не охота, больше похоже на скучную домашнюю работу. В это самое время Блэйс и Курт, кажется, закончили разговаривать. Курт сказал несколько слов двум своим союзникам, и они пошли в лес. Супер Блэйс пошли другим путем и зашли в лес следом. «Эй, что нам теперь делать?» «Хм, нам стоит предоставить Руджерду поиск врага, как мы обычно и делаем, и направиться в направлении этого таинственного монстра». Но Руджерд лишь покачал головой, когда услышал это. «Подожди, что не так?» «Я беспокоюсь об этих трех детях. Трое детей, вероятно, относятся к банде. С их способностями они не смогут выжить в этом лесу». «Что ты сказал?» «Мы должны помочь им». «Но если мы слишком долго пробудем вместе, раскроется, что ты суппарт. Это нормально». «Должен сказать, это чертовски важно». «Но если откроется, что ты суппарт, все станет куда проблематичнее». «Хочешь сказать, что хочешь позволить им умереть, даже не попытавшись помочь?» «Я не говорил этого. Мы последуем за ними, держись позади. И если что-то случится, поможем». «Здесь ничего не поделаешь, я поменяю стратегию. Забуду про две железные монеты и потребую благодарности позже. Но это нормально просто помочь им. Шансы, что его личность как суппарда откроется, очень высоки. Хоть я считаю, что они могут и не отнестись предвзято, если мы спасем их, но существование смертельного тупика на этом демоническом материке – особое дело. Я без понятия, как все будет развиваться. Если что-то вроде этого случится, почему бы не завербовать их как Джалила и Вескил? И вот так просто мы начали следовать за Куртом и остальными». Группа Курта воодушевленно зашла в лес, и Руджерд нахмурился, увидев это. «Что нам делать?» «Это первый раз, когда они входят в лес?» «Я не уверен. Они слишком беззаботны. Как мы переживали. Курт не смог обнаружить врага и наткнулся на палача. Палач – это человекоподобный враг. Это искатели приключений, которые превратились в зомби. Без понятия, почему этот зомби таскает огромный меч и очень толстую броню. Пусть даже он не слишком быстр, он очень решителен и владеет фехтованием. Отталкиваясь от уровня опасности, это уровень Б. Он действует сам по себе, не слишком велик. Даже так он все еще уровня Б. Сильный враг. Стоит добавить, что броня и меч исчезнут, стоит ему умереть. Это очень раздражающий враг, на котором нельзя заработать. Группа Курта бросилась прочь, куда глаза глядят, когда они столкнулись с этим монстром. «Идем, поможем им!» «Нет, еще не время». Я остановил Руджерда, который был уже готов выскочить. «Почему? Пока еще не так опасно». Хотя скорость палача выше, чем можно было ожидать, глядя на его доспехи, он все еще не быстрее, чем Курт, удирающий на полных парах. Дистанция постепенно увеличивается, и если они продолжат убегать, они спасутся. Но удача группы Курта на этом и закончилась. Прямо на пути их бегства появилась миндальная анаконда. Это монстры, которые движутся группам по трое-пятеро, а их тела покрыты миндалевидными узорами. Так они определяются как уровень Б. Они сильные противники. Они обитатели леса окаменения, входящие в двойку монстров, с которыми никто не захочет столкнуться. И эта компашка как раз окружена этими двумя типами монстров одновременно. Группа Курта уже не знает, плакать им или смеяться. Они, наверное, думали, что смогут просто убежать, если они с чем-то столкнутся. По правде, я чувствую, что они действительно могут обогнать палача. Таким образом, вещи обернулись только благодаря их недостаточной внимательности. Они явно могли и не пытаться браться за вещи, которые не соответствуют их способностям. Но я также могу понять, почему им захотелось взяться за что-то, превосходящее их возможности. Их мысли слишком поверхностны. Вперед! Поможем им! Нет, просто подожди еще немного. Я остановил Руджерда, который рвался немедленно помочь им. Сыграем на этом, чтобы создать опасность прямо у них под носом. Чем больше опасность, тем большую благодарность они проявят. Когда их тела целиком покроются ранами, мне потребуется только использовать лечебную магию, чтобы исцелить их. Ха-ха-ха, мой план идеален! Эрис закричала. Тело юноши, похожего на птицу, было разрезано на две части прямо в воздухе одним ударом. Он был не способен избежать атаки палача и был убит одним ударом. Моя злобная улыбка задергалась. Слишком поздно я осознал, что ошибся. Они уже на пороге смерти. Единственный, кто-то думал поверхностно, это я. «Вот почему я говорил!» Голос Руджерда был полон раздражения. Я немедленно использовал каменную пушку, и в то же самое время Руджерд кинулся вперед. Даже после моей магической атаки палач все еще жив. Он все еще стоит после попадания моей каменной пушки, которая разнесла каменного энта одним ударом. «Этот ублюдок слишком силен», — подумал я. Но стоило взглянуть повнимательнее, и оказалось, что его правая рука была оторвана. Я просто промахнулся мимо цели. Палач поднял меч левой рукой и побежал сюда. Даже если он выглядит медленным, если смотреть издалека. Но когда он мчится сюда с этой скоростью, я чувствую, что о его скорости совершенно нельзя судить по его тяжелому внешнему виду. Я спокойно установил вязкую трясину у него под ногами. Стоило ему ступить туда одной ногой, и он рухнул вниз. Затем я вызвал огромный валун сверху и силой его раздавил. В то же самое время Руджерд и остальные прикончили миндальную анаконду. «Ха-ха, это ха-ха, по-настоящему большая помощь!» Курт дрожит с побледневшим лицом, но искренне благодарит нас. «Вы действительно сильны!» Палач превратился в подстилку для валуна, а голова миндальной анаконды была живописно отсечена. Но это была легкая победа. Даже если было так легко победить их, но кое-кого мы не спасли. «Нет, не спасли вас вовремя. Мне жаль». Глаза Курта полны уважения. Я чувствую настоящую боль в груди и отвожу глаза прочь. Отвожу глаза, чтобы не видеть лица юноши, чье тело было разрублено пополам. Лица с птичьим клювом, думаю, его имя Габурин. Если бы я не задумывался о ненужных вещах, он, наверное, не погиб бы. Пока я размышлял про себя, Руджер схватил меня за воротник рубашки, указал подбородком на тело и сказал: «Это твоя вина!» Без какой-либо подготовки сокрушительный удар по моему сердцу. «Да, все трое должны были быть спасены немедленно. Я знаю это. Я тоже не хотел, чтобы все обернулось таким образом. Я чувствую безрадостность. Я действительно не хотел такого результата. Я задумался. Я сожалею. Почему ты упрекаешь меня, даже когда я стараюсь покаяться? Я старался как мог. Я старался добиться лучших результатов в наилучшее время. Почему ты пытаешься свалить всю вину на меня? Потому что кто-то погиб». Я невольно повысил голос, и ответ Руджерда просто сразил меня. Я не могу отрицать это чувство, что он был убит из-за меня. Эрис по-прежнему тиха до сих пор. У нее, видимо, есть свои собственные мысли, раз уж она уставилась на труп Габурина. Ей, вероятно, просто нечего сказать мне, потому что я действительно потерпел неудачу. В обстоятельствах, когда дело касается чьих-то жизней, на первом месте для меня были лишь доходы, и потому я не смог кого-то спасти вовремя. «Эй, не устраивайте драк между собой!» В конце концов, тем, кто пришел остановить нас, стал Курт. «Это не имеет к вам никакого отношения, это все вина этого парня!» Руджер даже не обратил на него особого внимания, но Курт не остановился. «Хотя это не имеет ко мне никакого отношения, но я знаю, что вы схватились из-за того, что спорили, бросить нас или помочь нам, когда увидели наше сражение, верно?» «Нет, точнее будет сказать, что мы не спорили друг с другом. Я самовольно принял решение бросить вас самостоятельно. Вы действительно очень сильны, и обстоятельства были очень тяжелыми для нас, но вы не обязаны нас спасать». Волосы Руджерда, похоже, вздыбились. «Что вы подразумеваете под обязанностями? Помощь детям, обязанность взрослых». Курт тут же подскочил, когда услышал это. «Мы не дети, мы искатели приключений. Рудеус принял верное решение как лидер». Руджер замолк, однако я не чувствую, что мое решение было верным. «Но ваш товарищ погиб. Каждый, кто видел это, поймет. Действительно, мы надеялись продолжить этот путь втроем. Но мы также обладаем решимостью принять смерть. Искатель приключений, независимо от того, молодой он или старый, будет обладать подобной решимостью». Мою грудь охватила обжигающая мучительная боль. «У меня нет подобной решимости. На мой взгляд, работа искателя приключений – это всего лишь способ заработать денег. Я очень благодарен за то, что вы помогли нам. Но все, что касается наших членов, это наши собственные проблемы. Нет, это на нас лежит ответственность за то, что не задумались как следует, насколько трудно это задание». Слова Курта полны наивности. Каждый может увидеть в них юношеское чувство справедливости. Или его можно рассматривать как парня, который еще не прошел суровую школу жизни. Но каждый сможет увидеть, насколько отчаянны его усилия. Это то, чего мне явно не хватает в последнее время. На мой взгляд, есть только деньги в моих руках и наши рейтинги в гильдии. Я отношусь к заданиям, как к игре, потому не вкладываю в это особых усилий. Вы там... Ты Курт? Я извиняюсь, что относился к тебе, как к ребенку. Ты воин, достигший совершеннолетия. Кажется, он что-то понял из речей Курта. И Рудеус. Я извиняюсь. Руджерд опустил меня обратно на землю и извинился. Это сегодняшнее происшествие. Руджерду нет причин извиняться. Прошу, не извиняйся. Это правда, что я совершил ошибку. Нет, это не ошибка. Ты защищал их гордость как воинов. Я бездумно хотел пойти и спасти их немедленно. Нет. Я вовсе не думал о чем-то подобном. Это то же самое, когда мы столкнулись с группой из двух небольших злодеев. Руджер пришел к пониманию самостоятельно. А вот я еще не понял. Мне обязательно стоит подумать над этим вопросом. Мои минусы сразу дали о себе знать. И чтобы такого не случилось вновь, в следующий раз мне стоит хорошенько все утрясти в своей голове. Вот над чем мне стоит подумать. Но мне так повезло, что Руджер пришел к ошибочному пониманию. С такими выводами все ведь в порядке, разве не прекрасно? Такие мелочные мыслишки породила темная сторона моей личности. Я начинаю понемногу ненавидеть себя. Курт сказал, что сам отнесет тело обратно в город, и мы охраняли его, пока не достигли опушки. Хотя, думаю, Руджер хотел сказать: «Позволь мне проводить тебя обратно до города». Он не сказал этого, вероятно потому, что он признал группу Курта как воинов. Хотя мы, возможно, не сможем вернуться в город из-за потери товарища, но мы готовы умереть. Эри спонтанно выбежала вперед, когда он заявил это с таким одиноким видом. «Удачи!» Она сказала это им. Пусть даже они не могут общаться друг с другом, но Курт, кажется, понял, что она пытается донести. «Спасибо тебе! Как там это было?» Он поцеловал ей руку и ушел, улыбаясь. Эрис ошарашена. «Я не знаю, что делать!» Эрис обернулась ко мне, затем начала оттирать место, куда его поцеловали рукавом своего доспеха с шуршащим звуком. «Все не так!» Эрис делает это с отчаянным выражением лица. Хотя ее и поцеловали, реальность заключается в том, что ее поцеловали в перчатку. И вообще не чувствую необходимости делать это так отчаянно. «Это мне больше не нужно!» Эрис тащила перчатку небрежно, бросила куда-то в кусты. «Эти перчатки достались нам не бесплатно! Не разбрасывайся экипировкой!» «Это расточительно покупать новую!» Руджерд и я отчитали Эрис, повысив голоса. Хоть это и был чистый рефлекс, на данный момент я все еще думаю о деньгах. «Заткнитесь!» Эрис топнула ногой со слезами на глазах. «Я не видел Эрис такое долгое время. В чем же он? Смысл этого поцелуя?» «Рудеус, вот!» Она протянула мне свою руку. Невольно я лизнул ее. Лицо Эрис залилось пунцово-красным, и она отвесила мне удар. Серьезный такой удар, который предназначен, чтобы отправлять нокаут. Чувствую, как ломаются мои кости. Тот, кто обладает этим ударом, может обладать миром. Я рухнул на землю не самым красивым образом. Что мне делать? В то же время я вижу, как Эрис уставилась на то место, которое я лизнул. Затем она сама лизнула его своим языком. После чего вспыхнула, покраснев до самых кончиков ушей, и вытерла руки об одежду. «Извини, Рудеус, но ты не можешь лизать это». Ее действия слишком милые, так что я полностью простил ее. Тот недавний провал, который привел меня к подавленное настроение, немного отошел на второй план. Я обдумываю то, что знаю о Руджерде, пока мы идем по лесу. Любит детей, обладает чувством справедливости. Это то, что я знал о Руджерде в прошлом. Но сегодня у меня появилось новое определение для него. Воин. Руджерд-сан, что для тебя значит воин? Воин – это тот, кто защищает детей и ценит своих союзников. Сразу ответил он. Но я наконец понял причину, по которой Руджерд разозлился. Он ни разу не думал о чувстве справедливости. Единственное, чему он следует, это воинская гордость. Воин никогда не должен обижать детей. Воин должен всегда защищать детей. Воин не должен никогда бросать своих союзников. Воин должен всегда защищать своих союзников. Он признает только эти вещи. Поэтому он, должно быть, решил, что похититель, который пнул меня, должен быть плохим человеком. Те двое, что не сражаются со своими врагами, а лишь умоляют сохранить им жизнь, плохие люди. Группа Курта, должно быть, рассматривалась как дети, когда оставили их одних. Руджер, должно быть, принял и меня за плохого человека. Но после того, как Курта проверк его, он поменял свою точку зрения. Теперь он увидел в них детей, которые стали воинами. И потому он простил мои действия. Если возможно, он, должно быть, задумался о прошлом, когда я не воспринимал их как воинов. Я действительно не знаю, где он проводит границы между воинами и детьми. Хотя Эри считается ребенком, кем считаюсь я? «Стоит мне просить или нет?» «Здесь битва!» Руджерд внезапно произнес предыдущую фразу, пока я был охвачен внутренними сомнениями. «Это... группа Блейза?» «Да. Похоже, это Блейз. Я не знаю, как именно третий глаз Руджерда способен видеть вещи. Даже закрытый капюшон он в состоянии видеть. Кроме того, это не просто радар. Он может различать, кто это. Это по-настоящему удобно. Я тоже такой хочу. Должны ли мы помочь им? В этом нет необходимости». Как и ожидалось от рейтинга Б, Руджерд, похоже, расценивает их как воинов. Впереди в лесу свернулась кольцами огромная змея, окруженная четырьмя телами, но они мертвы. Ох, так эта фраза, что в этом нет необходимости помогать им, касалась этого? Я не могу найти тело Блейза, возможно, он убежал. Что с остальными двумя? Они мертвы. Похоже, они были полностью уничтожены. Я сложил ладони в молитве. Но что это за монстр? Монстр, который уничтожил группу Блейза, невероятно огромен. Это красная клыкастая кобра. Даже совместной длины рук меня и Эрис не хватит, чтобы охватить тело этой красной змеи. Оно длиной около 10 метров, ее капюшон распахнут, как будто она угрожает нам. Середина ее тела сильно раздута, я боюсь, что это та свинья. Если подумать, разве это не должна быть белая змея? Надо же, в этом лесу действительно есть красная клыкастая кобра и такая большая. Ты имеешь в виду, что обычно их тут нет? Обычно, но есть маленький шанс, что она может появиться. Красная клыкастая кобра под вид более высокого уровня. Ее тело больше, чем у белой клыкастой кобры, и куда более гибкое. Тело полностью покрыто огнеупорной чешуей, и острые клыки содержат смертельный яд. Я не уверен, чем питается белая клыкастая кобра, чтобы стать красной клыкастой коброй. Но есть маленький шанс, что одна появится среди белых клыкастых кобр. Хотя белая клыкастая кобра уровня Б, но красная клыкастая кобра – это сильный враг уровня А. Группа с рейтингом Б, вероятно, будет сразу бита. Змея как раз наслаждается своей едой и не проявляет к нам интереса. «Мы можем сделать это!» – Эрис уверенно вытащила меч. «Стоит ли это делать?» – Руджер спрашивает мое мнение. «Вы уверены, что хотите позволить мне принимать решение?» «Я оставляю решение за тобой». «Кому еще решать?» «Мне доверили решать. Если немного поразмыслить, наше задание в том, чтобы обнаружить или избавиться от таинственного монстра». Возможно, они по ошибке приняли красную клыкастую кобру за белую клыкастую кобру. Похоже, здесь нет белой клыкастой кобры. Теперь, когда мы обнаружили что-то вроде этого, даже если мы вернемся, задание будет признано успешным. Но если мы справимся с ним, мы получим две железные монеты в качестве награды. Если мы сможем победить ее, я все еще хочу побить ее. Но даже если я хочу сделать это, есть слова, чтобы описать ситуацию вроде этой. Тот, кто сражался и сбежал, может остаться в живых, чтобы сразиться в другой день. И потом кое-кто умер прямо у меня на глазах. Если мы проиграем, мы умрем. Нам не стоит переступать столь опасные черты. Если хочешь сделать это, я могу убить ее самостоятельно. Руджер предложил это, пока я терялся в сомнениях. Руджер-сан хочет сразиться в одиночку? Меня достаточно, чтобы убить ее. Это заявление действительно обнадеживает. Он немного похож на Дэша. Он способен иметь дело с монстрами А-уровня. Но раз уж Руджер так говорит, все должно быть прекрасно, ладно. Мы сделаем это. Они вдвоем сражаются в ближнем бою, в то время как я сражаюсь на дальней дистанции с помощью магии. Это стандартное построение, так что я использую каменную пушку, как обычно. На этот раз противник монстр уровня А, так что я увеличил мощь и придал снарядам клиновидную форму. Также, чтобы создать эффект взрыва после попадания, я добавил туда огненную магию. Пли! Снаряд выстреливает на суперскорости, направляясь точно в сторону красного змея. И все заканчивается большим взрывом. Вот как я это видел в своем сознании. Чего? Красная клыкастая кобра изогнулась всем телом и уклонилась от пули. Она избежала атаки. Это не совпадение. Она ясно видела атаку и уклонилась от нее. Пуля улетела вдаль и там взорвалась. Не может быть. Нанести первый удар не удалось. Но наш спецотряд не остановить. Руджерд в авангарде, пока Эрис держится позади. Это слегка отличается от обычного построения. Как правило, Эрис идет вперед. Руджерд яростно устремился к голове, как обычно, используя короткий трезубец, чтобы вонзить в нее. Красная клыкастая кобра закрутила, чтобы избежать атаки, а затем, используя энергию отдачи, попыталась укусить Руджерда. Руджерд с легкостью отбил атаку своим трезубцем, и земля была разорвана. Там появилась большая дыра, остановленная клыками. В то же время Эрис зашла с тыла, взмахнула мечом, собираясь разрубить хвост, но на нем не осталось и царапины. Все потому, что чешуя, плоть... Или они вместе были слишком жесткими? Змея обратила свое внимание на Эрис, и в то же время Эрис с Руджердом отступили прочь от тела змеи. Пользуясь тем, что в это мгновение она открылась, моя магия пролетела в красную клыкастую кобру. Я, Эрис, Руджерд. Даже если второй и третий поменялись местами, мы все еще следуем заранее продуманной комбинации. Я снова промахнулся! Но красная клыкастая кобра вновь избежала атаки. На этот раз голова снаряда имеет заостренный кончик, так что скорость возросла. Но он пролетел мимо красной клыкастой кобры, сломав несколько деревьев позади нее. Она снова сделала это, уклонилась от атаки, когда заметила ее. Даже если все обернется таким образом, это не имеет большого значения, даже если пуля так и не попадет. Атаки Руджерда и Эрис накатывают постоянно, подобно волнам. Руджерд решительно стремится поразить мозг и сердце, пока Эрис рубит хвост, чтобы отвлечь змею. Магия, которая иногда слегка задевает ее, наносит лишь незначительный урон. Хотя наше построение и выглядит простым, это не то, с чем можно с легкостью справиться. Хотя там и может быть лазейка для кобры, если она сосредоточится на Эрис. Контроль Руджерда идеален, делая змею неспособной игнорировать нас. Атаки Руджерда все еще не в состоянии поразить ее, но красная клыкастая кобра постепенно начинает уставать, ее движения постепенно замедляются. А потом каменная пушка наконец-то ударила точно в тело змеи. Когда мы наконец-то разделали красную клыкастую кобру, солнце уже садилось. В тот день нашим ужином стало мясо красной съедобной кобры. Пусть даже я не знаю, где это можно будет продать, мы выдрали клыки и свернули кожу в рулон, как ковер. Яйца, которые хотел найти Кур, тоже были обнаружены, но они были слишком здоровыми для транспортировки. Подумав, мы решили уничтожить их. Все потому, что запрещено способствовать увеличению популяции монстров. Освободив останки партии Блейза от всего, что могло быть продано, мы сожгли и закопали их. Если мы просто оставим их, они могут стать палачами. Я действительно не понимаю, как они могут возрождаться в качестве зомби. Но должен сказать, красная клыкастая кобра по-настоящему поразительна. Я задумался над недавним боем. Я вспомнил, как ей удавалось уклоняться от моих магических атак. Она уклонялась. Она уклонялась бесчисленное количество раз. До самого последнего момента практически не было атак, что достали бы ее. Если подумать, с палачом было то же самое. Я думал, что это будет прямой удар, но он потерял только одну руку. Итак, монстры, достигающие уровня Б и выше, могут уклоняться от магических атак. Красная клыкастая кобра. Она могла даже уклоняться от трезубца Руджерда. Но это должно быть потому, что Руджерд не был достаточно серьезен. Если бы он взялся за дело всерьез, он, вероятно, прикончил бы ее одним ударом. Змея не избегала меча Эрис, потому что угроза была слишком низкой, так что не было нужды в уклонении. Но в этом мире все существа сумасшедшие монстры. Если даже люди могут уклоняться от магических атак, то те же монстры вполне могут делать это. Это вполне возможно, что монстра уровня С каменная пушка даже повредить не сможет. Это ужасающе страшно. Будет лучше, если я не буду приближаться к столь опасным местам. На этом мы закончили свое задание, и это задание стало нашим последним заданием в этом городе.